Глава 10. Через полчаса мы все четверо сидели на Олениной кухне, пили приготовленный ею кофе с коржиками и рассуждали. «Жора, сколько времени труп той девушки-модели лежит в вашем морге?» — уточнила я. Оленин бойфренд, патологоанатом 31 года, невысокий лысеющий шатен, задумчиво помешивал ложечкой у себя в чашке. «Вторая неделя пошла», — сказал он. «Отчего она умерла?» «Черепно-мозговая автодорожная авария. Мы даже аутопсию не делали, и так все ясно». «А что такое аутопсия?» — шепотом спросила Марина у Алины. «Вскрытие покойников». «И что, никто до сих пор ею не интересовался?» — снова спросила я. «Нет». «А вещи на ней какие-то были?» «Естественно. Платье, босоножки, нижнее белье, часы на руке». «Марина, снимай часы», — командовала я. Та послушно сняла с руки простенькие часики с потертым красным ремешком и положила на стол. «Почему такие дешевые?» — возмутилась Алина, рассматривая их. «Муж на тебе экономил? Не мог золотые подарить?» «Когда-то подарил и золотые, но они у него остались. А эти родители дарили мне на 16-летие», — пояснила Золотова. «Откуда у них деньги на дорогие? А в тот день, когда он меня выгнал, я случайно надела эти?» «Слушай, Жора, дело такое», — повернулась я опять к Алининому бойфренду. «Вот эта девушка должна быть признана погибшей, иначе муж будет искать ее». «А он такой урод!» — опять вставила Алина. «Найдет — убьет. Уже по-настоящему». «Как же это можно сделать? Это же преступление». «Жора, надо! Во имя спасения человека! Во имя гуманизма, наконец!» Алина погладила своего любимого по щеке. Я восхитилась ею. Сильно сказано. «Ну, если вместо той одежды, что была на девушке, подложить другую...» Неуверенно начала рассуждать Жора. «Правильно мыслишь!» — обрадовалась Алина. — Я тебя за это поцелую. — А потом, Жора, вы ведь за это отвечать не будете? Это я вам как юрист говорю. Пришел муж, неважно, что бывший. Они прожили в браке 7 лет, так что он ее должен знать очень хорошо. Он уверял, что это его жена, и просил отдать труп для похорон. Вы поверили родственнику и отдали. Вашей вины здесь нет и быть не может. «Полина, а вдруг он не захочет забирать тот труп?» — с сомнением спросила Алина. «Не захочет, говоришь?» «Может, и не захочет. Всегда трудно предсказать поведение другого человека. Но мне кажется, что в данном случае такой человек, как Золотов, насколько я успела его изучить, все-таки захочет похоронить свою прошлую семейную жизнь». Я посмотрела на Марину. Она сидела, опустив голову, и молчала. «Что скажешь, пострадавшая?» «Я тоже думаю, что меня он похоронит с удовольствием, еще и спляшет на могиле». «Тогда и сделаем ставку на это. А если Корнил не среагирует на покойницу, будем думать, что еще предпринять. Кстати, Жора, фигурой наша Марина как?» — уточнила я. «Похожа на вашу погибшую?» Жора придирчиво осмотрел Золотову. «Вообще-то похожа. Правда, наша вроде ростом чуть выше, а в остальном копия». «Ничего», — нашлась Алина. «Умершие, они все ростом выше». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Марина. «У меня бойфренд, патологоанатом». «Так, Жора, забирай все эти вещи. Тут платье, белье и босоножки». «Часы не забудьте», — напомнила Марина. «Да, еще вот часы. Все это должно лежать в том пакете, где хранятся вещи погибшей девушки. Тебе предстоит заменить их». «Ее вещи, между прочим, все перемазаны кровью. И не только кровью. Вы представляете, что такое черепно-мозговая травма?» «А чем еще перемазаны?» — спросила Золотова бледнее. «Этого тебе лучше не знать», — твердо сказала Алина. «Так, вещи отдала? Иди в себе комнату. Мы тут сами, без слабонервных». Золотова поспешно удалилась. «Жора, «Я надеюсь, вы найдете, чем испачкать вещи?» — спросила я. Тот пожал плечами. «Вообще-то сегодня еще двоих привезли, и тоже с такими же травмами. Так что с этим проблем, думаю, не будет. Там и крови, и мозгового вещества вполне достаточно». Алина тихо застонала, потом вскочила и, зажав рот рукой, выбежала из кухни. Вечером за ужином я поделилась с Аришей моими планами. «И вот если господин Золотов признает, что его жена погибла...» «Палет!» — перебил меня дед. «Ты же нарушаешь закон!» «И делаю это с удовольствием! Дедуля, пойми, у меня нет другого выхода. Когда у Корника, тьфу, Корнила Борисовича, пропадет ребенок, он сразу кинется искать свою бывшую жену. Найдет ее наверняка. Городок-то у нас, большая деревня. И весь мой план рухнет. А так, жены в живых нет, значит, ребенка похитил кто? Похитители. Можно даже будет позвонить папаше и потребовать у него выкуп». Ариша только покачал головой. «А что, дед, Мальвине, то есть Марине нашей, деньги скоро будут очень нужны. Вообще ей не мешало бы снять квартиру. А то она живет у подруги на кухне. А скоро будет еще и с ребенком. Может, привезешь ее к нам? Комнат пустых много?» Ариша смотрел на меня своими добрыми глазами. Я помедлила. Приводить в дом чужого человека мне вовсе не улыбалось. Нет, я, конечно, любила гостей. Но жить постоянно под одной крышей с человеком, у которого свои привычки... Вон Алина жаловалась на Золотову. Что-то наводит ей в доме чистоту. Значит, и у меня в доме Золотова начнет выискивать пыль и, кстати, найдет ее предостаточно. «Я подумаю», — сказала я деду. «Возможно, действительно придется на какое-то время поселить ее у нас. Сейчас главное другое. Как сообщить Корнилу Борисовичу о том, что в морге есть труп девушки, очень похожей на его жену? Ляпнуть об этом ни с того ни с сего за обедом? Согласись, как-то подозрительно». «Палет, хочешь, я возьму это на себя?» — неожиданно предложил дедуля. «А ты как это сделаешь?» — удивилась я. «Где работает этот твой Корнил?» «У него офис в здании на автодорожной. Примерно часов 6 или около того он выходит из него после работы и едет домой. По пути заныривает в супермаркет. Иногда, бывает, он и в обед приезжает домой. Но вечером это верняк». Ариша кивал головой. «Покажи мне его». «Показать-то покажу, но как ты собираешься?» «Это мое дело. Завтра утром пораньше поедем с тобой к этому зданию. И захвати какой-нибудь мобильник, можно не работающий». На другое утро в 9:00 мы с дедом сидели в моем мини-купере недалеко от входа в офисное здание. Спешащие на работу люди заходили в дверь по одному и группами. Ждать нам пришлось примерно полчаса. Где-то в половине 10 показался золотовский «Лексус». Он припарковался на стоянке на свободное место. «Дед, клиент прибыл!» — кивнула я на «Лексус». «Движется в строго заданном направлении на юго-восток». Корнил Борисович вышел из своей машины и в сопровождении Дорика прошествовал в здание. «Все, Палет, я его хорошо рассмотрел и запомнил», — сказал Ариша. «И что теперь нам делать?» «Ехать домой». Я с сомнением посмотрела на деда. «Домой? Ты уверен?» «Уверен, уверен. Домой». Я выжила сцепление. «Ты ему что, телепатически передал новость про жену в морге?» — спросила я по дороге. «Зачем? Я, к сожалению, не телепат, иначе все мои пульки заканчивались бы выигрышем, а в казино меня в скором времени перестали бы пускать. Мы приедем сюда вечером, к концу рабочего дня. А что тогда будет, сама увидишь». Ближе к вечеру мы с Аришей снова отправились к известному нам офисному зданию. Предварительно я созвонилась с Алининым Жориком и попросила его побыть в морге подольше. Но он сказал, что сегодня он дежурит, так что будет до утра. Я бросила в сумку черный парик и очки без диоптрий, так, на всякий случай, и мы с дедом отправились на улицу Автодорожную. Я припарковала мой мини-купер на стоянке возле того самого здания, и мы принялись ждать. Золотовский «Лексус» загорал невдалеке от нас. Когда из двери потихоньку потянулись люди, дед вышел из машины и встал на крыльце. Я видела в окно, как он поднес мобильник к уху. Мне, конечно, не было слышно, что он говорил, но стоять ему так с мобильником возле уха пришлось довольно долго. Когда же, наконец, Корнил Борисович появился на крыльце, как обычно, в сопровождении Дорика, я увидела, как сначала он важно прошествовал мимо деда, даже начал спускаться по ступеням, потом вдруг тормознул, повернулся и застыл. Я видела, как Ариша даже жестикулировал, делая вид, что говорит с кем-то по телефону. Потом дед выключил мобильник, спустился с крыльца и пошел себе тихонько по тротуару. Золотов смотрел ему вслед. Вдруг он как будто спохватился, быстро подскочил к своему «Лексусу», на ходу что-то бросив Дорику. Тот в несколько шагов подбежал к машине, запрыгнул в нее вместе с хозяином, и синяя иномарка рванула с места. Я тут же набрала номер мобильника Алининого кавалера. «Жора, это Полина. Похоже, к тебе едут гости». «Понял. Встречу». «Молодец, Жора. Лаконичный парень. И правильно. Краткость – сестра таланта». Я тоже повела свой мини-купер в сторону морга, оставив деда у офисного здания. Ему торопиться некуда, доедет до дома и на перекладных. Возле морга стояли две машины, одна из которых была золотовский «Лексус». Я завернула за угол какого-то здания и здесь оставила свой мини-купер, чтобы не светить. Я подошла к дверям морга и позвонила. Три коротких, один длинный. Мне тут же открыла пожилая санитарка. Я поморщилась от резкого запаха формалина. «Я к Георгию Романовичу», – тихо сказала я. Она кивнула мне и без лишних слов провела по полутемному коридору в ближайшую от двери комнату. Там я надела на себя черный парик и очки, а также белый халат и косынку, которые дала мне женщина, и пошла за ней дальше по коридору. Анатомический зал был в самом его конце. Перед тем, как туда зайти, я прихватила швабру, прислоненную к стене, и уже с ней шагнула за порог. Людей в анатомичке было трое – Алинкин Жора, Золотов и его неизменный Санчо Панса Дорик. Они стояли возле одного из столов, на котором лежало тело. «Так вы уверяете, что это ваша жена?» Как видно, в сотый раз начал переспрашивать Жора, увидев меня. «Да сколько можно повторять, Айболит?» – кипятился Золотов. «Моя! Моя – это жена!» «По каким признакам вы это определяете? У нее ведь нет лица». «Тело! Это ее тело! Вот смотри! Стройная, красивая! Ноги – ее ноги! Пальчики на руках – тонкие, красивые! Маникюр – ее маникюр! Она так ногти всегда красила! У меня жена была! Вообще картинка!» Золотов кипятился. Невдалеке от них я драила полы, прислушиваясь к диалогу. «А может, у вашей жены какие-то особые приметы были? Родинки, там шрамы?» «Да какие шрамы у 24-летней девчонки? Не было у нее ничего такого. Ну, точняк, это моя жена, бывшая. У нее вещи какие-то при себе были?» «Да, вот тут». Жорик принес пакет и вывалил его содержимое на стол. Я краем глаза наблюдала, как Корнил Борисович сначала потянулся к ним, но потом, заметив, очевидно, кровь, отдернул руку назад. «Вы узнаете эти вещи?» «Да, это платье моей жены. Я сам его когда-то покупал. И туфли, и бюстгальтер, все ее». «Хорошо», — кивнул Жора. «Будем оформлять. Пойдемте. Матвеевна, убери тело». Мужчины вышли из анатомички. Матвеевна, пожилая санитарка, убрала тело снова в холодильник. Я вернула швабру на место. «Спасибо», — сказала я санитарке, возвращая ей халат уже возле входной двери. «Было бы за что!» Матвеевна заперла за мной. Я приехала домой, где меня ждал Ариша. «Как все прошло?» — первым делом спросил он. «Дед, ты даже не представляешь!» «Садись, садись, Палет, я налью тебе чаю. Я тут похлопотал немного, пока тебя дожидался». Мы с Аришей сидели за кухонным столом, чаевничали и хвастались своими подвигами. «Так значит, господин Золотов опознал жену? Ну надо же! Чего только не бывает на свете!» Ариша выложил из пакета на тарелку рогалики и слойки, купленные по дороге. «Теперь, колись, дедуля, что ты сказал такого, что Корнил Борисович сразу же рванул в морг?» Ариша посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Палет, как тебе известно, в любом деле важен результат. И не важно, каким способом он был достигнут». «Дед, да ладно тебе, поделись опытом!» Ариша довольно хмыкнул, погладил бородку. «Делиться-то особо нечем. Я всего лишь разыграл небольшой моноспектакль. Делал вид, что рассказываю своему приятелю, как мой внук, якобы работающий в морге, поведал мне о лежащем там у них теле одной девушки с фигурой модели. Только, мол, лица у нее нет, но фигура просто Пенелопа Круз. Я нарочно говорил громко, так, чтобы слышали все вокруг». «Откуда ты знаешь про Пенелопу Круз, дед? Ты же не смотришь современные американские фильмы». «Это имя я случайно где-то услышал и запомнил. Очень уж романтичное и звучное. Особенно фамилия Круз». «Дед, что ты еще говорил?» «А, говорил, что, мол, родственники девушку не ищут. Скорее всего, она сирота. И если сегодня-завтра ее никто не заберет, то так и похоронят ее, неопознанную, за государственный счет». «Значит, Золотов это услышал и купился. Похоже, ему действительно не терпится стать абсолютно свободным человеком. Наверное, где-то в глубине души этот мерзавец осознает, что развод – это все-таки не слишком красивый и благородный поступок в глазах окружающих. Тем более, когда инициатор – мужчина, который выгоняет жену из дома и отнимает у матери детей. Ведь гораздо приличнее числиться вдовцом. Все тебе сочувствуют, жалеют, а ты при этом еще и красиво выглядишь. Как же человек такое горе перенес? Одинокий отец воспитывает детей, пашет ради них и день, и ночь. Благородно». «Да, Палет, а ты молодец. Сделала верный расчет. Только зачем ты сама отправилась в морг? Жорик бы тебе потом все рассказал. Я считаю, это неоправданный риск. Золотов мог тебя узнать». «Абсолютно никакого риска. Во-первых, я загримировалась под жгучую брюнетку. Во-вторых, ну скажи, дед, разве люди такого уровня, как господин Золотов, замечают рядом с собой каких-то там санитарок? А мне нужно было убедиться самой». «Куража захотелось, драйва. Любишь нервишки себе пощекотать?» Конечно, Ариша не мог упустить возможность поворчать по поводу моего легкомысленного, как он считал, поступка. Но деду не суждено было насладиться этим в полной мере. Раздался звонок моего мобильника. Я увидела на экране золотовский номер и подмигнула деду. «Легок на помине?» «Долго жить будет, стервец!» «Алло!» — сказала я в трубку. «Игоревна, это Корнил Борисович говорит». «А он себя любит, называет не иначе, как по имени-отчеству. И не смотри, что молодой. Ну что ж, посмотрим, что нам поведает новоиспеченный вдовец». «Да, Корнил Борисович, слушаю вас внимательно». «Игоревна, ты это, завтра у нас пятница. Ты не приходи пока к детям». «А что случилось? Почему не приходить? Вообще-то занятия языком надо проводить регулярно». «Не приходи, говорю, горе у нас. Умерла моя жена. Мы тут к похоронам готовимся». «Как умерла? Боже мой, какое несчастье! Корнил Борисович, примите мои соболезнования». «Да-да, ладно, принял. Так что ты того, пока не приходи. Я позвоню потом, после похорон». «Конечно, конечно! Какое несчастье! Бедные дети!» В трубке раздались гудки. «А он не слишком-то убит горем. Голос нормальный, я бы даже сказала, почти обыденный. А как сказал? Умерла моя жена. Не уточнил, что бывшая. Зря вот только я не спросила, когда похороны. Но это, в общем-то, легко узнать». «Что сказал тебе Золотов, Палет?» «Сказал, чтобы я пока не являлась пред его ясны очи. Горе у него». «Убит горем-то?» «Похоже, только ранен, да и то слегка. Голос спокойный, даже чересчур спокойный для такого события». «На похороны пригласил?» «Нет, кто я ему? Виделись всего 3 раза». «Но на похороны ты, конечно же, пойдешь». «И не одна, мы с покойницей пойдем. Пусть полюбуется, как хоронит ее бывший супруг, как убивается на могиле от горя». «Палет, я, конечно, не льщу себе тем, что мне удастся отговорить тебя от этой затеи». «Правильно делаешь, дедуля, не отговоришь». Ариша вздохнул, поворчал немного для порядка, потом сказался уставшим и пошел наверх в свою комнату. В кухне я осталась одна. Я взяла серый мобильник, номер которого у Золотова не определялся, поэтому могла говорить смело. «Господин Золотов, это из похоронного бюро звонят», — доложила я измененным голосом. «Скажите, если мы венки завтра к 2 подвезем, это вас устроит?» «Да вы что, там офонарели совсем?» — взревел Золотов. «За что я вам такие бабки отвалил? В 2 уже похороны, а вы только венки собираетесь к 2 подвезти? Идиоты! Да я вас так...» «Спасибо». «Спасибо за информацию», — уточнила я про себя и выключила телефон. «Итак, похороны завтра в 2. Однако лихо сработал наш вдовец. Только что, буквально 2 часа назад, узнал о смерти жены и уже завтра похороны. Торопится закопать тело в страхе, как бы не объявились другие претенденты на него. Не, думаю, Золотов не сомневается, что хоронит собственную супругу. Он ведь опознал вещи погибшей, так и сказал. Это ее платье, я сам покупал его. И Маринка говорила, что именно он купил ей платье, в котором потом и выгнал ее из дома. Может, специально купил, чтобы было в чем выгонять? Однако надо позвонить усопшей, предупредить, что завтра она идет на собственные похороны. А то она пока не знает. Я набрала ее номер. «Марина, это Полина. Как твои дела?» «Нормально. Помогаю вот Алине ужин готовить. Ее Жорик сегодня дежурит, придет только утром». «Так ты у Алины дома? Тогда я сейчас приеду за тобой». «За мной? Зачем? Что-то случилось?» «Узнаешь». Я села в мини-купер и через 30 минут уже звонила в дверь Нечаевой.